Надежда Соколова. Влюбиться, прибить, жениться. Глава первая. Виктор. «Ну и где ты тут? Антон, я кого ищу?» Виктор раздраженно поморщился. Громкий голос не изящной женщины, а самый настоящий бой бабы. «Как там?» — говорил Антон. «Моя тетушка вам обязательно понравится, Виктор Алексеевич». «Ого, уже нравится! Кто же ее учил, что в офисном здании надо так орать? Тут же слышимость, как в картонном домике. Тише надо, тише!» И Антон обормот, как назло, именно сегодня сбежал на встречу с клиентом. Нет, Виктор сам его туда отправил. Надо же парню практического опыта набираться. Но кто же знал, что это нечто нагрянет в офис к племяннику прямо сегодня? «Антон! Это уже не смешно!» В двери забарабанили и вряд ли кулаками. Ногами она, что ли, бьет? Гоблинша, а не баба. Виктор поймал себя на мысли, что начинает панически озираться в поисках укрытия. Как будто он накосячил и теперь пытается скрыть следы преступления. Да что за... Директор он или кто? Нет, он сейчас же встанет и пойдет все выяснит. Угомонит эту идиотку, заставит ее наконец-то замолчать. Что она вообще о себе возомнила? Решительно поднявшись из-за стола, Виктор в три шага преодолел расстояние до двери, потянул ручку на себя и... охнул от обрушившегося на него удара. «Ох, простите, а где Антон? Куда делся этот несносный мальчишка? Мужчина, мужчина, вам плохо?» «Будет тут хорошо, когда в живот. Чем она тут дверь выбить хотела? Тараном, что ли?» «Тетя, тетя Лика, ты же завтра должна была. Виктор Алексеевич, что с вами?» «Наконец-то! Вот где этот шастал? Почему раньше не явился?» Виктор все же отдышался, распрямился, грозно сверкнул глазами. «Ну и где эта гоблинша?» Женщина в двух шагах от него на гоблиншу была, похоже, мало. Среднего роста, блондинка, с лишним весом, но не очень толстая, лет 35-40. Одетая в светло-бежевый костюм, без прически и макияжа, она внимательно рассматривала и Виктора, и его кабинет. И в глазах ее явно работал калькулятор. Или старая дева, или разведенка. Детей нет, денег тоже, иначе давно привела бы себя в порядок. — решил Виктор. В общем, эта тетя, как ее Лика, была ни разу не его типаж. «Добрый день!» — сухо поздоровался Виктор и сделал мысленно галку сходить в ближайшие дни на рентген проверить, все ли внутренние органы в порядке после сегодняшней встречи. «Я Виктор Алексеевич, начальник Антона». «Анжелика!» — без тени улыбки на губах ответила тетушка. «Простите, я не хотела». «Все в порядке». «И уже Антону. Ты закончил с клиентами, да? Тогда до конца дня свободен». Дверь Виктор закрыл с огромным наслаждением. Прямо-таки захлопнул ее перед носом у нахальной тетушки-гоблинши. Анжелика. День не задался с самого начала. Судьба прямо-таки намекала, что не нужно было сегодня никуда выезжать. Лучше сидеть дома. Все стороны здоровей будут. Сначала по пути в этот дурацкий город Анжелика больше 2 часов простояла в пробке из-за ремонта дороги. Потом подруге, которой надо было завести тубу с документами, не оказалось на месте. Телефон был отключен, других контактов не имелось, и все, что оставалось Анжелике, только материться. Ну кто, вот кто, скажите на милость, в наш век электроники, всяких там флешек и чипов, да той же интернет-почты передает документы в тубусе. Ну, чушь же полная. Спрашивается, кому вообще могла прийти в голову подобная хрень? И почему она, Анжелика, просто обязана была поработать в качестве курьера? Потом в кафешке, где Анжелика остановилась выпить кофе и немного успокоиться, ей подали черный с сахаром, а не ее любимый капучино. Претензии не принимались. Официантка уверяла, что записала все верно. И вообще... сама дура виновата. Пришлось пить эту сладкую бурду. Не выливать же в самом деле, деньги-то уже заплачены. Затем Анжелика несколько минут припиралась с охранником в офисном центре. «Что значит, не могу пропустить? Пропуска нет. Это ее Анжелику пропустить не могут. Какой пропуск понадобился этому умнику? Зачем вообще в обычном офисном центре пропуск? Тут что, режимный объект?» Пришлось расстаться с парой тысяч рублей, чтобы все же оказаться внутри. А ведь она, Анжелика, эти деньги заработала тяжелым трудом. В результате долгих блужданий по коридорам, это с ее-то географическим кретинизмом, она дошла до цели — темно-коричневой двери из дерева, да. Именно там, по уверению ее любимого племянника, он и работал. Ну или где-то поблизости, неважно уже. Главное, стучать надо было именно в эту дверь. Антон рядом как назло не оказалось, хотя он клялся и божился ей, своей родной тетке, что практически не вылезает из офиса. Этакая офисная крыса, полностью погруженная в работу компании. Ну вот она, Анжелика, своими глазами и увидела, как он не вылезает. Врун и обормот. Злая, как медуза Горгона, Анжелика немного поорала, совсем чуть-чуть. Подумаешь? И вообще развивать легкие полезно для здоровья. Ор не помог. Никто не желал открывать. Антон и не думал показываться предсветлые очи Анжелики. И последнее ее очень-очень сильно взбесило. Со злости Анжелика размахнулась и врезала тубусом по двери. Раз, второй, третий. На четвертый тубус вместо дерева внезапно воткнулся во что-то мягкое. И это что-то потом оказалось начальником Антона. Сюрприз, блин. Ну, извините. Как будто она, Анжелика, знала, что он станет подслушивать за дверью, как она орёт. Меньше по кабинетам прятаться надо. Тогда и тубус в живот не воткнется. В общем, из офиса они с Антоном выбрались куда быстрее, чем сюда заходила Анжелика. «Тётя Лика, ты говорила, что приедешь завтра», — обвинительным тоном начал Антон. Едва они вдвоем вышли из офисного центра. Пропуск у Антона охранник даже не подумал потребовать. Сволочной вымогатель. «То есть ты не рад меня видеть?» — сощурилась Анжелика. «Меня, свою родную тетку?» «Тетя!» — возмутился этот великовозрастный дубина. «Так нечестно, ты давишь на родственные чувства, а это неправильно». «Поговори мне», — хмыкнула Анжелика. «Матери расскажу, как ты прохлаждаешься в рабочее время». Антон резко покраснел. Похоже, Анжелика выстрелила в молоко, а попала в яблоко. Этот обормот, ее племянничек, точно по городу шатался без дела. И, может, даже не один. Эх, растут дети.